И опять я вдруг ловлю на себе этот напряженный и непонятный Федькин взгляд. Только сейчас в нем, мне кажется, уже не колебание, не раздумье, а какое-то решение, причем рискованное, даже отчаянное решение. Так мне кажется, во всяком случае. «На стройку зашли, точно», — медленно произносит Федька, не сводя с меня настороженного взгляда. Иван даже запомнил там вагончик у ворот, зеленый такой. «Вагончик? Для рабочих, что ли?» Федька на минуту задумывается. «Был такой. Из него еще парень вышел, глядел на нас. Правильно, киваю я. И он вас видел. А вы, значит, на стройку зашли. На улице пить не стали, так ведь?» Федька как-то обреченно кивает головой. «Ну точно, зашли. А дальше вы уж сами рассказывайте, Федор, предлагаю я. Это лучше всего, пожалуй, будет. Если бы кто-нибудь знал, как трудно мне дается этот спокойный, невозмутимый, порой даже сочувственный тон в разговоре с этим человеком, с убийцей Гриши Воловича, с подонком и негодяем, который в душе сейчас смеется надо мной и уверен, что завоевал мое доверие, что благополучно выскочит отсюда, ибо я интересуюсь сущими пустяками по сравнению с тем, что лежит у него на совести. Животный страх так же быстро сменился в нем тупой, животной уверенностью в спасении. Рассказывать, медленно, словно колеблясь, переспрашивает Федька, и вдруг, силой швыряя свою кепку на пол, а стул под ним жалобно крякает и, кажется, готов вот-вот распасться. «Эх, мать честная, рассказывать, да?» — азартно восклицает Федька и смотрит на меня отчаянными глазами. «А сколько мне отломится за такое дело, а, начальник?» «Ты давай рассказывай», — еле сдерживая волнение, говорю я, незаметно для самого себя, переходя на «ты», как, впрочем, давно уже сделал сам Федька. «Чистосердечное признание зачтут?» — деловито осведомляется он. «Свистеть не буду?» «Зачтется». «Ну, тогда пиши, начальник», — тон у Федьки торжественный и великодушный. «На признанку иду, понял?» Он на секунду умолкает, сосредоточивается. «Зашли мы, значит, те ворота. Темень там хоть глаз выколи. Ванька говорит, не пойдем дальше, давай здесь. Мы к заборчику, значит, и прислонились. У меня в кармане, как сейчас помню, огурчики и полбатона. Достаю, значит. Иван по бутылке шибанул, пробка фить, ну, хлебнули, закусили. О том, о сём толкуем. А тут, понимаешь, вдруг крик. Короткий такой, бабий. Я же вздрогнул. Слыхал, спрашиваю. А Иван говорит, слыхал. Я говорю, оттеда орала. Со двора, значит, с темноты. Куда мы идти не захотели. А чего там? Это, значит, Иван спрашивает. А я говорю, сейчас поглядим. Может, кто бабу там придавил. А Иван говорит, тебе-то что? Свидетелем стать хочешь? Я говорю, еще чего? Интересно знать, вот и все. Давай подождем, говорит Иван. Он все одно через ворота назад пойдет, мужик-то. Ну, мы еще, значит, по разику хлебнули и ждем. Никого нету. Еще ждем, обратно никого. Уж мы и выпили до донышка. Пошли, говорю, посмотрим. А Иван говорит, иди, если охота. А я, говорит, покойников не люблю. Ну, а мне все же взглянуть охота. И пошел. Вроде уж и видеть в темноте стал. Забрался, значит, гляжу, яма. Глубины страшные, аж дна не видно. Приладился так и сяк, опять гляжу. Внизу вроде что-то лежит на камнях. Позвал Ивана. А сам давай вниз спускаться. Зачем? Резко спрашиваю я. Ну как так, человек же, разбившись, небось, мало чего при нем. То есть вообще, сбивчиво и смущенно бормочет Федька. Вот и полез. А уж потом Иван за мной. Дальше рассказывайте, что было, через силу говорю я. Долго лезли-то, охотно продолжает Федька, не замечая моего состояния. Глубоко там. Но потом спички жгли. В общем, баба там молодая лежала, померзшая. Разбилась, конечно, и дело. С такой верхотуры-то не вернулась. Тут хоть кто. Но у ей сумочка оказалась. Вот мы эту сумочку. Словом, впервые в голосе Федьки появляется неуверенность. Деньги там были. 200 целковых. Забрали мы их с Иваном. Он вздыхает и с наигранным сокрушением добавляет: